Глава 16. Дом старой дамы. 19:50. Марсьель, затаившись, разглядывает сквозь кружевную занавеску дома, стоящие вдоль улицы Мальдив. Слабый рассеянный свет лампы с улицы заметить невозможно. Попасть в жилище Шанталь Летелье оказалось даже проще, чем он предполагал. Дом был до мельчайших подробностей описан на сайте. Если судить по плану и фотографиям, окно ванной комнаты было расположено укромнее других, да и разбить его было легче всего. Собственно, самым трудным оказалось объяснить Софи необходимость взлома. «Маленькая моя, одна старушка разрешила нам у нее пожить, но она забыла оставить нам ключи». Софа ничего не сказала, она попросту дождалась, пока он откроет ей стеклянную дверь веранды, а потом стала с любопытством разглядывать фотографии на стенах. На них была незнакомая бабуля с голубыми волосами и ее загорелые светловолосые внуки, мальчик лет 10 и другой, почти ровесник Софы. Смешные снимки мальчишек, позирующих перед фотоаппаратом на крокодиловой ферме, перед серебристыми струями водопада, на плантации сахарного тростника, где стебли были в 3 раза выше обоих. Марсель продолжает подстерегать малейшие проявления жизни в безлюдном коттеджном поселке. Не мелькнет ли тень под казуаринами? Не пробежит ли рябь по поверхности воды в бассейне, не послышатся ли шаги на тротуаре. Малочисленное постоянное население этого почти необитаемого квартала пенсионеров должно быть только тем и занимается, что высматривает какие-нибудь непривычные детали. Они немедленно позвонят в полицию, стоим только заметить, что где-то что-то шевельнулось, занавеска, например, или без надобности горит свет, или что ворота гаража открыты. Марсьяль предпочел рискнуть, оставив железные ворота гаража приоткрытыми, ровно настолько, чтобы с улицы можно было убедиться в том, что гараж пуст. 2 часа назад он приметил на другом конце поселка полицейских. Они, похоже, наугад открывали гаражи один за другим, не иначе как в поисках взятой на прокат серой Клио. Если жандармы пройдут мимо дома, Шанталь Летелье увидит, что он заперт, безмолвен и темен, а гараж пуст, они здесь и не остановятся. По крайней мере, на это можно надеяться. Отойдя вглубь комнаты, Марсьяль взял пульт от маленького телевизора, включил его, убавил громкость до минимума и завалился на диван. Софа спит за стенкой в детской, прелестной комнатке одного из внуков Шанталь Летелье, где на 8 квадратных метрах разместились креольские марионетки, ракушки, морские звезды, воздушные змеи и игрушечные парусники. Софа была послушной, слишком послушной и молчаливой. По правде сказать, Марсьялю не с чем было сравнивать, он впервые остался с ней наедине. Что может вбрести в голову этой малышке, которую с рождения оберегали, будто хрупкую куколку? Хватит ли у нее сил выстоять против обрушившейся на нее лавины событий? Конечно, она его поцеловала, она ему улыбнулась, ответила «Да, папа», на его неловкое «Спокойной ночи, маленькая моя». Но что она может думать о нем в глубине души? 20:45. По Первому каналу реюнионского телевидения вот уже час без перерыва крутит один и тот же выпуск новостей. Марсьель в 3-й раз видит, как на экране появляется фотография Лианы, и затем ее сменяет сообщение о начале применения плана «Папанг», примечание, реюнионский эквивалент плана «Ястреб». «Папанг» — один из видов луня, единственный хищник острова. План «Ястреб» — теперь план неотложных действий, полицейская операция, состоящая в том, чтобы разбить пространство на участке, так легче определить местонахождение и задержать одного или нескольких подозреваемых. Конец примечания. В нижней части экрана бегущей строкой номер телефона полицейского управления, а выше тем временем высвечивается его собственная фотография, и следом за ней фотография Софы. Голос за кадром повторяет. «Двойное убийство. Явные улики. Опасен и, возможно, вооружен. Обращаемся к свидетелям». Портреты Марсьяля и Софы наконец исчезают с экрана, уступая место удрученному журналисту, который с каждым очередным экстренным сообщением все нагнетает. Срочность, бдительность, осторожность. Марсьяль устраивается поудобнее на диване, кладет ноги на низкий столик перед ним. Он чувствует себя до странности спокойной, почти чужд всей этой им же порожденной суете, хотя и знает, насколько чудовищными будут последствия. Словно безрассудный мальчишка, чиркнувший спичкой на заваленном соломой поле или бросивший камень на шоссе перед началом большой велогонки и наблюдающий за бедствием, не имея ни малейшей возможности повлиять на ход событий. 20:51. Папа убил маму. Я и так в этом почти не сомневаюсь из-за тех детей в бассейне. А теперь знаю точно, это несколько раз повторили в новостях. Папа совсем приглушил звук, но я все равно услышала. Наши фотографии показали. Папа убил маму. Мне кажется, я уже несколько часов стою за открытой дверью гостиной. Я правда старалась уснуть. Долго старалась, но у меня ничего не получилось. Так и не смогла. Я слезла с кровати и тихонько, бесшумно подошла к двери. Папа сказал, чтобы я громко не разговаривала, ничего не роняла и не зажигала свет. Папа сидит на диване, но я со своего места вижу только его ботинки на столике, а всего целиком, только когда он встает, идет к окну и через занавеску смотрит на улицу. Вот как сейчас. Шум от машины, проехавшей мимо, вдруг заглушил голоса в телевизоре, фары на миг осветили комнату, а потом все пропало, машина уехала. Папа продолжает следить. Я не буду говорить громко, только так, чтобы папа слышал меня, а не журналистов из телевизора. «Папа, а маме было больно, когда ты ее убил?» 20:52. Марсель резко оборачивается, как будто его током ударило, и не находит, что ответить Софи, только прикладывает палец к губам. В соседнем доме зажигаются лампы, наверное, соседи вернулись домой. Марсель замечает, что все еще держит в руке пульт от телевизора и выключает звук. «Замолчи, Софа». Он оборачивается, и все рушится. Ноги его не держат. Софа лежит на плитках пола, под ее лбом растекается лужица крови.